что похожи на призрачный сон. И деревья понуро стоят, отражаясь в тумане окон. Последняя зима, дождливая зима, последняя зима. За окном идут дожди, плачет серый и унылый вид. Капли огней молчат пустыри, и огромное небо молчит. Пусть погода не радует взгляд, не грусти, пройдут дожди. И наступят весенние дни, осталось немного. Последняя зима, дождливая зима, последняя зима. Серый унылый вид. Капли огней молчат пустыри, и огромное небо молчит. Пусть погода не радует глаз, не грусти, пройдут дожди. И не наступят весенние дни, осталось немного. Подожди.